Глава 49. Ирен. Ник, Никита, смотри, куда она пошла? Это же не он, чертова дура. Сейвер. Это ты, дура. Ты захотела все лайв, вот и прошляпила. Ты не ту программу запустила. И никакой страховки нет. Поэтому она оказалась в свободном полете. И ты можешь наслаждаться, все действительно живьем. Ирен. Это же total loss. Все потеряно. Сейвер. А может, наоборот? Находка. Может, она что-то нашла? Кого-то. 2000-2001.